Новомученики российские. Священномученик Феофан, епископ Пермский и Соликамский. Часть первая. Захолустное, казалось бы, забытое Богом село Содом, что на речке Вшивке, до Саратова 115 верст. Бедность и неурожай. В 1867 году крестьяне построили в селе холодную церковь во имя Казанской иконы Божией Матери. На кирпичи теплое строение денег не хватило. Но небольшой деревянный храм был построен с любовью, и в глухом захолустье появилась для крестьян отрада и утешение. В день празднования памяти святого апостола Иоанна Богослова 26 сентября 1867 года в семье дичка Петра была особая радость. Раба Божия Анна родила мальчика. Младенца при крещении нарекли Сергием. Тогда еще никто и предположить не мог, что ему предстояло стать епископом Соликамским Феофаном. Епископ Феофан. С раннего детства я рос сиротой на попечении матери, кроткой и смиренной, глубоко религиозной женщины, и на попечении дяди-воспитателя, заменившего мне отца, тоже кроткого и смиренного сельского пастыря. Он 50 лет прослужил в одном и том же глухом захолустном селе. Целые поколения прошли перед ним в крестинах, свадьбах и похоронах. Овдовев очень рано, и оставшись наедине с сыном, да с нами, сиротами, он как-то замкнулся в себе, затих, оробел, да таким и остался на всю жизнь. Мужики очень его любили. Он был евангельски добр и кроток, никогда никого не притеснял, просившему не отказывал, и делал все это так же естественно, как светит солнце и благоухает цветок. С ним-то я и научился делить с народом и радость, и горе. В 1888 году Сергий Ильменский оканчивает Саратовскую духовную семинарию и поступает на первый курс Казанской духовной академии. Епископ Феофан. В семинарии желание мое идти в священники не только не прошло, а созрело в непременную решимость быть священником, и притом в селе. Все чаще и чаще передо мной встает родная картина мирной сельской жизни. Деревянный храм в стороне от поселка. Только что кончилась пасхальная литургия. В храме носятся остатки кадильного фимиама. Там, в глубине алтаря, полусвященного первыми лучами восходящего солнца, виднеется в отверстие царские врата силуэт священника, оправляющего одежды на святом престоле. Я окидываю взглядом храм и выхожу. Дома ждут куличи и Пасха. Бегу домой, С колокольни несется праздничный трезвон. В воздухе носится аромат только что лопнувших почек, которые успели выпустить кончики зеленых листьев. Праздник настал. Отчего в простой русской душе в дни особого религиозного праздничного подъема кажется, что и природа вторит и откликается на ее радости? От того, конечно, что наш простой верующий народ, смотря на земное, умеет духом своим соприкасаться с небесным. Совет Академии отмечает его способности к преподавательской работе, и с сентября 1892 года он зачислен преподавателем Саратовского епархиального женского училища. В 6 классах училища обучается около 500 воспитанниц. Вот только 2 очень характерные темы сочинений предложены им ученицам по педагогике. Степень участия матери в деле воспитания детей и значение личного примера в деле религиозно-нравственного воспитания. Епископ Феофан имел благодатное утешение духовного общения с простым народом, непрерывную волною притекавшим к храму Божию. Как приятно бывает слиться с верующей православной русской народной душой. Замечательно сам народ умеет понять себя и напитать душу свою духовной пищей. Но теперь, к сожалению, и в простом народе утрачиваются перлы нашей древней народной религиозной поэзии, и на смену духовным стихам идут из города гармоника и фабричные песни. Надо бороться с этим наплывом в народную душу, пошлых элементов, и сберегать в ней лучшее достояние в области творчества народного духа. Все очень удачно складывается. Помимо любимой преподавательской работы, в его жизни наступает и счастливая семейная пора. Именно в это время Сергей женится, и у счастливого семейства вскоре появляется дочка Машенька. Казалось, счастье, как весенний дождь, проливается на молодого кандидата богословия. А в конце июня 1894 года в Саратов приехал сам Иоанн Кронштадтский. Собор и двор архиерейского дома, где он остановился, не вмещает всех желающих видеть подвижника. Отец Сергий всегда рядом с молодыми. О них он более всего заботится. Слово пастыря слышит и учащийся, и прихожане кафедрального собора. Причем пастырское общение его было всегда прямым. Но его особенно заботит и тревожит умонастроение интеллигенции. Современная интеллигенция отдалилась от церкви, да и детей своих уводит от нее. Посмотрите, сколько у нас учебных заведений, не имеющих при себе храмов Божьих. Подумайте, какое тревожное время переживаем мы в борьбе за народную душу. Наша беспочвенная интеллигенция, оторванная от национальных основ жизни, желает народ привлечь на свою сторону. Удобное и благовидное свойство к сему найдено в просвещении народа через безрелигиозные школы, читальни, тенденциозные книги, брошюры, газеты, через устройство таких же развлечений для народа с полным пренебрежением уставов церкви, нарушением святости поста и праздников. Такое служение не есть служение русскому прогрессу и благу России. Наша русская задача отразить этих богопротивных врагов, явив миру истинного Бога и истинную религию. В противовес такому движению пастыри должны быть идейными вождями русского народа, способными как можно глубже внедрить в нем церковные и национально-патриотические убеждения. Органом или орудием такой деятельности и должны быть братства при церквах или кружки ревнителей православия. А печатным органом, на страницах которого пастыри могли бы найти взаимную поддержку и помощь в такого рода деятельности советами и наставлениями друг другу, и должен быть местный епархиальный орган, епархиальные ведомости. Именно в таком епархиальном издании 1909 года отец Сергий публикует общественно-церковную статью «Современный социализм перед судом Слова Божия». Говорит епископ Феофан. в умалении вечных ценностей, в подмене их земными и материальными, заключается первая и основная ложь социализма. Никакими материальными благами, никаким физическим довольством невозможно восполнить пустоту, образующуюся изъятием души из жизни человечества, отрицанием Бога, бессмертия души человеческой и будущей вечной загробной жизни.